Поощрять ли доносительство в школе? Стучать или не стучать? С ранних лет родившиеся в России знают, что нет ничего хуже, чем быть стукачом, ябедой, доносчиком. Их больше всего презирают и бьют в детских коллективах. Таким образом создается замкнутый круг. Если тебя травят и ты жалуешься на своих мучителей, тебя подвергают еще большей травле. А некоторые учителя могут сказать такому ребенку, что ябедничать нехорошо, и в воспитательных целях раскрыть классу, кто наябедничал, чтобы неповадно было. Ведь есть русская пословица «доносчику первый кнут». Поэтому неудивительно, что учителя в большинстве своем очень неприязненно относятся к детям, постоянно жалующимся на товарищей. Самая частая реакция взрослых на детские жалобы – досада или негодование. Многие дети тоже не любят ябед и жалобщиков. Их считают нытиками, слабаками, им не доверяют, не берут в общие игры. В общем, жизнь у ябеды невеселая. Его презирают, осуждают, избегают. Негативное отношение к ябедам со стороны взрослых связано с мрачным прошлым страны, с теми временами, когда процветало доносительство и стукачество. Но в том-то и дело, что в основе недоносительства лежит лагерная, блатная этика, где сотрудничество с властями нередко карается смертью. Именно оттуда пришло и усилилось в обществе отрицательное отношение к доносительству. Хотя государство и сейчас поощряет граждан жаловаться, сообщать о месте нахождения преступников, о забытых в транспорте вещах, о тех, кто утаивает налоги и так далее, гарантируя анонимность, а иногда и вознаграждение, существуют даже специальные горячие линии. Так принято не только в России, но и во всем мире. Взрослые часто жалуются, например, полиции на буянящих по ночам соседей и очень негодуют, если орган власти никак не реагирует. Но нужно понимать, что в школе детские жалобы – это основное средство получения учителями информации о детях. Маленький ребенок обычно не преследует никаких целей, рассказывая всем обо всем. Он не жалуется, не ябедничает, он просто делится информацией. Ведь и взрослые рассказывают друг другу обо всем, обсуждают поступки окружающих. Ребенок это наблюдает и не видит в посвящении во все подробности окружающих ничего предосудительного. Такая излишняя детская честность часто ставит родителей в неловкое положение. Вспомните почти анекдотическую ситуацию. На вопрос знакомых, понравился ли маме их подарок, малышка отвечает: «А мама сказала, что у нас такой ерунды полон дом». Что такое жалоба, ребенок понимает, когда окружающие начинают реагировать на его слова соответствующим образом. Утешают, сочувствуют, ругают обидчика или говорят: «Жаловаться нехорошо, не ябедничай». Согласно наблюдениям психолога Шакурова «Самолюбие детей», уже 4-летние дети, возвращаясь из садика, гордятся тем, что они не ябеды, то есть не жалуются. Именно родители и воспитатели, порицая детей за жалобы, повторяя, что жаловаться нехорошо, надо разбираться самим в своих спорах, отказываясь вникать в суд детских взаимоотношений, присваивают ребенку статус ябеды. Честно говоря, это высшая степень идиотизма. Виноват не ябеда, а тот, кому направлена жалоба, если он не может отреагировать на нее так, чтобы никто не пострадал. Ведь у учителя не наказательная, а воспитательная функция. Что же получается, если ребенок расскажет, что дети задумали заняться чем-то опасным в школьном дворе, то он ябеда и не должен этого делать? Здесь весь вопрос в том, как учителю следует на это отреагировать. Во-первых, ничем не выдать информатора. Во-вторых, мягко пресечь опасные действия и провести беседы с детьми, желательно один на один, объяснив, какие страшные последствия могут быть от их действий. Может, конечно, что все это не поможет, но, по крайней мере, такова должна быть реакция. Итак, ябед ненавидят, потому что не хотят быть наказанными, а если в ответ на жалобу не последует наказание, а, например, детям, которые пытались бить молотком по боевому патрону, вместо этого предложат нечто более занимательное, но безопасное, то в чем же вред такой жалобы? Наиболее активно жалобы процветают в начальных и пятых-шестых классах средней школы. Подростки жалуются очень редко, предпочитая разбираться со своими проблемами самостоятельно, однако, к сожалению, не всегда удачно. В проблему детских жалоб бывают вовлечены и родители, и учителя, и психологи. Учителей выводят из себя мелочные и несвоевременные жалобы учеников, распространенная ситуация. Во время опроса учитель вызывает ученика, поднявшего руку, а тот сообщает, что Петя забрал у него карандаш. Родителям же не хочется, чтобы их дети росли ябедами, так как они считают, что за ябедничеством скрывается трусливый, склочный характер, или полагают, что ребенок не занимается своими делами, а сует нос в чужие. Для психолога жалоба – это в первую очередь сигнал о проблеме. Следует различать жалобы и злостное ябедничание ребенка, когда жалобы имеют корыстную цель. Большинство жалоб непредсказуемы, они рождаются стихийно. Ребенок замечает что-то и может рассказать взрослому из-за плохого настроения, обиды, неумения промолчать. Такой уж характер, но может и не рассказать, потому что не хочет связываться или из солидарности. Некоторые виды доноса спровоцированы самими взрослыми. Отмахиваясь от оправданий, наказывая всех без разбору, пуская происшедшее на самотек, взрослые ставят ребенка перед необходимостью защищаться самостоятельно. Дети перестают доверять взрослому, считая его несправедливым. Кстати, самая распространенная причина разочарования ребенка в учителе или родителе – несправедливость по отношению к детям. Никогда не следует торопиться с выводами. В первую очередь необходимо выяснить, что побуждает ребенка жаловаться. Чаще всего, жалуясь, ребенок рассказывает о своих проблемах, иногда ему достаточно внимания и сочувствия. Во всем мире существуют организации, куда ребенок может обратиться за помощью или где просто может излить душу. Наверное, такие организации нужны детям, не нашедшим понимания и справедливости у своих близких. Но стоит ли доводить до этого? Что в действительности скрывается за детскими жалобами? Беспомощность. Когда ребенок сталкивается с ситуацией непонятной, опасной, он идет к взрослому за помощью. Он делится информацией о происходящем со взрослым. Если его или кого-то обижают, угрожают расправой, затягивают в какое-то нехорошее дело, ребенок идет за советом, помощью, защитой. Взрослые для ребенка – последняя инстанция, к которой он обращается, если не может справиться сам. С возрастом таких ситуаций становится все меньше, жалобы сходят на нет. Хотя во многом это зависит от степени самостоятельности ребенка. Ребенок делится своими наблюдениями за другими людьми. Он не знает, как реагировать на то или иное происшествие. Он не жалуется, а ставит в известность и ждет разъяснений, как быть. Или он знает, что происходит что-то недозволенное, но не может это предотвратить самостоятельно. Некоторые ситуации требуют срочного вмешательства. Например, дети играют в игру, грозящую травмой. Иногда достаточно разъяснений. Вася взял эту книгу, потому что я ему разрешил. Но бывают и жалобы с корыстной целью. Месть. Если ребенка не берут в игру, обижают сверстники, то он стремится взять реванш с помощью взрослого. Наиболее часто жалуются дети, отвергаемые сверстниками, слабо успевающие, неуверенные в себе, с низкой самооценкой. Такого рода жалобы прекращаются, если у ребенка налаживаются отношения в коллективе. Жалобы могут быть попыткой самоутверждения. Ребенок владеет некоторой информацией о других детях, которой он делится со взрослым, чтобы почувствовать свою значимость. Кроме того, таким способом ребенок стремится привлечь к себе внимание взрослого и заставить сверстников считаться с собой. Если ребенок будет чувствовать себя комфортно в классе и у него появится возможность проявить себя в какой-либо области – творчество, общественная деятельность, учеба – то ему не нужно будет прибегать к жалобам как к средству самоутверждения. Можно по-разному относиться к детским жалобам, но необходимо понимать, что принимая меры, мы всегда поощряем детей жаловаться и дальше. Бесполезно запрещать ребенку жаловаться, необходимо разобраться в причинах, побуждающих его к этому. Запрещая, вы отобьете у него желание делиться с вами своими проблемами. Первопричина всех детских жалоб – доверие взрослому и надежда на помощь с его стороны. Ребенок, не чувствующий себя защищенным, будет жаловаться на все и всем. Если вы подадите ребенку пример разрешения проблемы, то, возможно, в следующий раз он попробует справиться с ней самостоятельно, а не побежит к вам за помощью. Если ребенок часто жалуется, за этим может скрываться нехватка внимания со стороны окружающих, уязвленное самолюбие, отчаяние. Иногда маленькому ябеде достаточно, чтобы просто выслушали и посочувствовали. Он не жаждет мести, а ищет вашего участия. Например, он жалуется на придирки учителя, на то, что его не пригласили на день рождения, толкнул неизвестный старшеклассник, накричали в столовой. Вы мало что можете исправить в этих ситуациях. Выслушайте ребенка, обсудите происшедшее, расскажите что-нибудь из своего опыта, посоветуйте, как избежать подобных ситуаций в будущем. Самое главное – проявить внимание к проблемам ребенка. Чтобы жалобы друг на друга не превратились в склоку, предложите детям сесть за стол переговоров и всем вместе обсудить взаимные претензии, найти выход из сложившейся ситуации. Вообще, старайтесь обсуждать и выслушивать все жалобы в присутствии противоположной стороны, давая высказаться каждому. Это приучит детей к самостоятельному и конструктивному разрешению конфликтов. Если ваш ребенок прослыл жалобщиком и нытиком, понаблюдайте за собой. Не слишком ли часто вы сами жалуетесь всем окружающим на свою жизнь? Может быть, он просто берет с вас пример? Не следует сравнивать детей между собой. Тот, кого ставят в пример, начнет чувствовать свое превосходство и будет ябедничать, чтобы еще больше самоутвердиться. А тот, кто не дотягивает, будет ябедничать из желания отомстить. Обида, зависть – довольно частая причина школьных жалоб. Учитель хвалит Колю за правильный ответ, а Таня, которая хотела ответить, но ее не спросили, заявляет, а он подсмотрел в тетради. Миша ест украдкой на уроке яблоко, а у Толи нет яблока, и он закладывает Мишу. В отличие от вынашиваемой мести, эти жалобы рождаются спонтанно, они ситуативны. В общем-то, и в этом случае ребенок стремится к справедливости. Почему он ест, когда нельзя? Почему он молодец, хотя подсматривал? Но ребенок уязвлен, поэтому ябедничает. Если учитель сделает замечание нарушителю, то это подскажет ябеде, каким образом можно воздействовать на окружающих. Если же учитель сделает замечание самому жалобщику, тот еще больше уверится в несправедливом отношении к нему. Можно ответить, что пользоваться своими записями не запрещалось. Это разъясняющая реакция. Можно сделать двойное замечание. Миша, видимо, не успел позавтракать на перемене. Толя, ответь, пожалуйста, на тот вопрос, который был задан. Воспитательная реакция. Ребенку дают понять, что если обращаешь на себя внимание, то изволь работать вместе со всеми. Защита себя и других, в том числе от несправедливого наказания. Для ребенка высшей инстанцией является взрослый. Сначала родители, потом воспитатели и учителя. К ним он идет со своей проблемой, жалобой. При этом он всегда ожидает справедливости. Провинился – будешь наказан. Не виноват – все будет хорошо. И если взрослый сам не видел, что произошло, ребенок считает необходимым рассказать ему во всех подробностях. Тем более, что сами взрослые и побуждают ребенка к откровенности, просят от них ничего не скрывать. Увидев плачущего ребенка, старшие обязательно спрашивают: «Что случилось? Кто тебя ударил?» Если взрослому не досуг разбираться, кто прав, кто виноват, если он наказывает всех, чтобы неповадно было, то тем самым провоцирует детей на доносы. Так они стремятся избежать несправедливого наказания. Опасен в этом отношении и способ поиска виновного, часто практикуемый в детских коллективах. Пока не найдем виновного, никого не отпущу гулять. Когда некому защитить его от несправедливых обвинений, ребенок защищает себя сам, указывая на подлинного виновника. Нередко ребенок идет на шантаж. «Вот я учителю расскажу. Если не примете меня в игру, расскажу, что это вы». Угрожая разоблачением старшим товарищам или сверстникам, ребенок заставляет их принять свои условия. Этому очень удобному и распространенному способу манипуляции сверстниками ребенок учится у взрослых. «Вот скажу папе, не будет тебе зоопарка в воскресенье. Будешь шалить, поставлю двойку, родители тебе покажут». К подобным жалобам прибегают чаще всего дети, претендующие на роль лидера, но не умеющие завоевать авторитет другим способом. Откровенное предпочтение взрослыми одних детей другим тоже является источником частых жалоб. Отвергнутого ребенка ябедничать побуждает ревность к братьям и сестрам, к выделяемым учителям детям, за которой может скрываться и желание отомстить, и зависть, и взывание к справедливости. Учительские или родительские любимчики могут использовать угрозу пожаловаться как шантаж, взрослые становятся средством воздействия. Для учителя жалобы делятся на два типа, требующие немедленного вмешательства. Например, дети делают нечто опасное для здоровья и жизни, дерутся, громят класс. И те, когда достаточно ограничиться советом, рекомендацией пострадавшему, как вести себя, а также отсроченным выговором обидчику. Наблюдая за детьми, зная особенности их взаимоотношений со сверстниками, с родителями, можно сделать вывод о причинах, побуждающих ребенка жаловаться. Ребенок, отвергаемый сверстниками, слабо успевающий, неуверенный в себе, имеющий более успешных брата или сестру, на которых родители и возлагают все свои надежды, будет чаще всего жаловаться из желания отомстить, от обиды, из зависти. Но за этими жалобами будут скрываться его беспомощность и отчаяние. Ребенок с завышенной самооценкой, с неадекватно высоким уровнем притязаний, амбициозный и стремящийся к лидерству, но не умеющий сотрудничать со сверстниками, к которому родители предъявляют очень жесткие требования, будет жаловаться из желания самоутвердиться, из зависти, может использовать жалобы как шантаж сверстников. Встречаются в классе и всеобщие заступники. Такой ребенок требует справедливого отношения ко всем, искренне уверен, что без него не разберутся. Основная черта его характера – честность. Его жалобы – это попытка защитить себя и окружающих от несправедливости или предупредить взрослого о том, что происходит. Зная особенности поведения детей, вы можете реагировать по-разному на их жалобы. Например, Маша жалуется на Васю, который ее ударил, а вы знаете, что Маша кого угодно может вывести из себя. Тогда Маше скажите: «Очень жаль, что так вышло, старайся впредь держаться от Васи подальше». А с Васей поговорите наедине о необходимости сдерживать свой гнев, о неприемлемости рукоприкладства и способах мирного разрешения конфликтов. Если же ребенок пострадал от драчуна и забияки, можно среагировать на жалобу следующим образом. «Ну что же, придется мне очень серьезно поговорить с твоим обидчиком». Не спешите реагировать на жалобу. Обдумайте полученную информацию, иначе маленькие шантажисты будут использовать вас как оружие для достижения своих целей. На некоторые жалобы сообщения можно реагировать так: «Хорошо, я разберусь». Исключения составляют случаи, требующие моментального вмешательства, например, игры, опасные для жизни детей. Старайтесь избегать прямых обвинений и конкретных санкций. Если ребенок жалуется, что его дразнят, можно предложить ему разобраться, почему так происходит, предложить тактику поведения. Не злоупотребляйте частыми публичными разборками. Старайтесь не использовать фразы типа «разбирайтесь сами, это ваши проблемы», «меня не волнует, кто виноват, а кто нет». Если у провинившегося не хватает смелости признаться, то наказаны будут все. Таким образом, вы настраиваете детей друг против друга и провоцируете их самостоятельно разрешать конфликты, а решать они их будут вовсе не цивилизованными методами. Большинство родителей возражают против того, что ребенок ябедничает. Однако родители не должны оставлять без внимания информацию, которую выдает им ябедник. Поэтому им приходится оказываться в двойственной ситуации. Обычно ябедничать склонны дети в возрасте до 6 лет. Детям, которые ябедничают, редко делают замечания, хотя эта склонность не поощряется. Родители, по-видимому, хотят получить от ябеды информацию, но не приветствуют его эгоистичных побуждений. Почувствовать себя более значимым, расстроить брата или сестру и так далее. Большинство детей вырастают из того, чтобы ябедничать. За необоснованные наговоры обычно наказывает тот, кого оговорили. Чаще всего он находит что-то, чем можно отомстить своему обидчику. Естественный результат ябедничания – это еще большие оговоры. С точки зрения Нехамкина, донос – это многоаспектный феномен. Он объединяет различные грани общественных и личных отношений. Донос можно разделить на несколько категорий. Информационный смысл этой области в том, чтобы передать сведения о каком-то лице или группе лиц, которые хотят скрыть какую-либо информацию. Данная информация должна быть обработана и показана в требуемой форме, чтобы по ней можно было бы предпринять какие-то меры. Психологический фактор. Человек внутренне себя подготавливает к тому, что он доносчик. Для этого необходим определенный микроклимат в обществе, который активно поощряет это явление. Этическое явление. Донос не нарушает практически никакую заповедь Моисея из 10. Однако в большинстве культур донос так или иначе представляется в виде определенного зла, и он должен оправдываться тем, что предотвращает какую-то страшную беду. Даже в западных культурах, известных своим доносительством, существуют негативные эпитеты, обозначающие доносчиков – крысы, хорьки. Нечего уж и говорить о русской фене. Например, для обозначения доносчика в уголовном жаргоне имеется более сотни наименований. О позитивной роли доноса говорил, например, русский публицист, мыслитель Солоневич. Он считал, что монархию в России, которая, по его мнению, была лучшим общественным строем, чем СССР, можно было спасти, если бы люди сообщали в определенные структуры о деятельности революционеров. Мотивация. К ней можно отнести алчность человека. Например, государство с древности поощряет человека, который доносит, каким-то денежным вознаграждением или каким-то имуществом. Также к мотивации можно отнести и личное желание устранить своего конкурента, например, по бизнесу. Конечно, у доносчика может быть совершенно искреннее стремление помочь своему государству. Также может присутствовать страх за то, что не донес информацию до вышестоящих органов государства. Все перечисленные мотивы доносчиков на практике часто пересекаются и могут образовать каждый раз специфическую систему взглядов на нее. Профессор Фридрих Хейер в книге «Демократия и доносительство» назвал поощряемую систему стукачества раковой болезнью общества. Однако официальные власти думают по-другому и используют систему негласных информаторов гораздо шире, чем это диктуется подлинными интересами безопасности. Вопрос «стучать или не стучать» вовсе не к стукачам, а к тем, кому стучат. Если они считают себя вправе жестоко наказывать, не разбираясь и не устраняя корень проблемы, то, конечно, не стучать. Всем будет только хуже. Но если тот, кому направлены жалобы, реально постарается выправить ситуацию, по возможности никого не ущемляя и не обижая, то стукачество – никакая не раковая опухоль, а возможность сделать общество безопасней, прозрачней и счастливей.